Не тогда ли, когда он, по словам Вани, еще на фронте узнал, что жену его с малым детем фашисты загубили в Киеве, в каком-то бабьем яру, за то, что она еврейкой была. И когда, бывает, дома молча шелестит за дверью своими разосланными на столе военными картами, и когда выйдет во двор покурить на ступеньке крыльца, молча смотрит, как Клавдия управляется по хозяйству. Или спустится с крылечка, отберет у Вани топор и начинает колоть дрова, так что вскоре между лопатками на его военной блузе проступает мокрое пятно. Но снять свою блузу стыдится, должно быть, из-за того, что, по рассказам Вани, с войны у него так и остался по всему телу след от ожога, после того, как он чуть не сгорел в танке. Вдвоем с Ваней уже успели нарубить и сложить за летней кухней столько дров, что топить теперь ей на две зимы хватит. Но Катьке аэропорт знать об этом, конечно, совсем незачем. Иначе она из этих дров сумеет запалить такой костер, что потом на весь район будет видно. В степи за Доном, как некогда, то и дело ухало, и как по листовому железу кто-то пригоршнями рассыпал зерно, а между хутором и островом покачивались на волне понтоны. И все это, будившее воспоминание, прокрадывалось в сердце такой тревогой, что однажды у Клавдии, когда после очередного совещания у полковника она проветривала его комнату, выпуская из раскрытых окон клубы табачного дыма, невольно вырвалась. Неужели, Андрей Николаевич, еще опять может быть война? Сворачивающий со стола военные карты, Ваня так и вспыхнул. Что это тебе, мама, вздумала спрашивать об этом? Но у полковника оказалось на этот счет совсем другое мнение. И, взглянув на Ваню, он сухо выговорил ему, называя его не по имени, как позволял себе, когда в доме не было посторонних. А о чем же ей больше у нас спрашивать, курсант Пухляков, если не успела еще у вашей матери зажить память о той войне, как мы опять уже заявили сюда со своими гусеницами и всем прочим? О чем же еще только спрашивать ей и тем другим женщинам, которые не только в кино видели войну? И, поворачивая к Клавдии голову, он совсем другим, подкупающий, бережливым тоном признался ей. «Я, Клавдия Петровна, хоть по профессии и военный человек, а вот не знаю, как мне сейчас ответить вам. Ну и успокаивать вас, как женщину, пускать дым в глаза не хочу. По моей догадке, пора бы уж людям и поумнеть». Но, как видите, я и сам пока на эту свою догадку не очень надеюсь. Не только сам еще продолжаю эти штуки носить, — он скосил глаза себе на погон, — но и вашего сына пытаюсь к этому приучить, чтоб он, между прочим, и своей матери не так стыдился, когда она, по его мнению, неуместные вопросы начинает задавать. Он повернул голову к Ване. Еще и как уместный курсант Пухляков. И Клавдия не сказала бы, что это его заступничество было неприятно ей, хотя и жаль было Ваню, который все это время, пока полковник выговаривал ему, стоял перед ним, вытянувшись в струнку. Но тут вдруг полковник, улыбнувшись одними глазами, сказал: «Вольно, Ваня, вольно». Наконец-то у хуторских женщин появилась возможность посмеяться над Клавдией, чего раньше они никогда не могли себе позволить. Теперь же и она оказалась перед ними уязвимой. Еще бы, если ей вдруг вздумалось и встречать, и провожать этого купленного за Доном племенного жеребца, когда дед Муравиль утром прогонял мимо ее дома свой табун в степь, а вечером возвращался с ним в хутор. и чуть ли не каждый день покупает для этого грома в сельпо по кило сахару. Смеялись соседки Клавдии, когда она, едва завидев табун, по-мужски, заложив пальцы в рот, подзывала к себе жеребца свистом и начинала угощать его, к неудовольствию деда-муравля. «Балуй, балуй!» — подъезжая к Клавдии на своей смирной гнедой кобылке, — говорил старый табунщик. «Он и без этого никого над собой власти не желает признавать. Ну, чисто граф! А вы, дедушка-муравель, попробовали бы к нему с лаской», — советовала Клавдия. «Ну да, а он в этот момент или своими зубишами за плечо тебя тяпнить, или копытой отблагодарить. Может, за все это и мне его начинать с ладошки сахаром кормить?» «И это было бы хорошо», — серьезно подхватывала Клавдия. «Вы и сами увидите, что так он быстрее к вам привыкнет. Вы только посмотрите, как он глудочку берет. Ах ты мой ласковый!» И она гладила грома. «Тогда ты, Клавдия Петровна, как член правления, поставь, чтобы мне и на всех других лошадей по полтонны сахара отпускали из кладовой на каждый день», — язвительно говорил дед Муравиль под смех соседок Клавдии, наблюдающих из-за заборов эту сцену. «Чем они хуже твоего грома?» «Но и не такие же, как он!» Своей щекой Клавдия мимолетно прикасалась к морде грома. Соседки пуще прежнего смеялись над ней, а старый табунщик ругался. «Ты эти шутки, Клавдия, брось! Энтому зверю ничего не стоит тебе полголовы отгрызть, а отвечать, как за нарушение безопасной техники, все равно придется мне!» «Ничего! Я, дедушка-муравель, как-нибудь и сама отвечу. Иди, Громушка, иди. Видишь, нам с тобой и посвиданничать нельзя. Иди в Дон покупайся, пока еще не захолодала вода. За день она нагрелась и теперь теплая». И легонько подталкивая жеребца, она отпускала его от себя. Но бывало и так, что она вдруг подтыкала подол платья, и не успевал старый табунщик рта открыть, оказывалась на спине у грома. И тот, как будто того только и ждал, рысью трогался с места, заезжая с нею впереди табуна в Дон, и там она купала его, полоскалась вместе с ним в воде прямо в платье. Возвращалась по улице верхом, вся мокрая и веселая на зависть своим соседкам, которым ничего иного не оставалось, как иронически прохаживаться по ее адресу из-за заборов, потому что сами-то они на подобные выходки, конечно, были не способны. Это только одна на весь хутор Клавдия Пухлякова и могла позволить себе охлюбкой скакать, как какая-нибудь девчонка, да теперь уж и не каждую девчонку уже заставишь взобраться на коня. Как будто больше не на чем в наше время ездить. Но тут вдруг дед Муравель, замыкавший на своей кобылке, искупанной в донской воде, табун, начинал во всеуслышание восхищаться Клавдией, а заодно и стыдить зазевавшихся за заборами женщин. «Видали живую казачку, а?» — победоносно кричал он. «А вас, толстозадых, теперь нужно на лошадь краном подсаживать. Вы ж теперь только на москвичах да на волках привыкли. Их вы, курицы! Курицы вы, а не казачки!» И под огнем этой уничтожающей критики женщины спешили скорее попрятаться за свои заборы. Но потом, перегруппировав свои силы и дождавшись подходящего момента, они прибегали к коварному контрманевру. «Гляди-кась, Клава, как он уже знает тебя!» — хвалили они ее, когда дед Муравель опять прогонял свой табун по улице. «Только издаля завидите уж мщиться к тебе, шарить стервец по карманам. А вот к дедушке-муравлю никак не хочет привыкать». Услышав это, старый табунщик коршуном взвивался над своей кобыленкой. «Ты, Клавдия Пухлякова, своими узятками уже окончательно ему отбил аппетит. Вечером, когда насыплю овса, так он и не смотрит на него. Я приседателю буду жаловаться на тебя». Клавдия великодушно разрешала. «Жалуйтесь, дедушка-муравель, жалуйтесь. А вот за то, что у вас все лошади слепнями побиты, и в хвостах у них неизвестно чего больше волосьев или репьев, вас ведь направление могут и совсем от табуна отстранить».